Надежда Мамаева. Адептка. Какого тлена? Глава первая. Осень раскрасила портовый бронз, валы, оранжевый и медовый. Ветер уже резкий, но еще не стылый, срывал с грабов листву, подхватывал ее и, кружа, нес по брусчатке в сторону верфи, которая осталась далеко за моей спиной. Я спешила домой, вдыхая витавший в воздухе едва уловимый запах айвы, цукатов, винограда, и придерживала рукой сумку. В ней благополучно дрых выводок моего дипломного проекта, потому что если ты по специальности будущий бестиолог, то ни один реферат или курсовая у тебя не закончится одними лишь теоретическими выкладками. Нет, к бумажной части всегда будет прилагаться практическая, а ее еще необходимо поймать, добыть, выловить в топях или раскопать среди барханов, снять с дерева или достать из пещеры. При этом нужно постараться не убиться самому и не прикончить ненароком свой исследовательский материал. А все потому, что многие монстры, особенно 4-го и 5-го классов опасности, против развития чародейской науки. Я бы сказала, весьма агрессивно против. Так что о щитах и атакующих арканах за 4 года учебы адепты-бестиологи узнают едва ли не больше, чем боевые маги. Именно поэтому, когда встает вопрос о дипломе, почти все выбирают что-то безобидное. Кто-то исследует фотопериодизм мандрагоры, кто-то особенности сезонной миграции кельпи, а я вот устойчивость к магическим мутагенам у хомяка. А что? Он хотя бы не будет пытаться меня сожрать, наверное. Хотя после серии экспериментов я в этом была уже не так уверена, потому как образец номер один, который я сегодня после занятия оставила в лаборатории у магистра Вирфа, сейчас напоминал кого угодно, только не милого пушистого зверька. А вот его детеныши были обычными. Но насколько, еще предстояло выяснить. Сейчас же я спешила. У родителей была годовщина свадьбы, и мы договорились со старшим братцем сделать им сюрприз. Увы, налетные права я еще не сдала. А на экипаж денег не было. Все ушли на подарок для мамы с папой. Поэтому, подхватив длинные юбки, чтобы те не путались в ногах, мешая при беге, я припустила домой. Когда я, запыхавшаяся, ввалилась на кухню, Микаэль был уже там и с крайне недовольным видом взбивал в миске яйца. «Ты опоздала, мелкая», — бросил брат, обличительно ткнув в мою сторону венчиком. Я же вместо того, чтобы усовеститься, едва удержалась от смешка. Еще бы! Цельный боевой маг, высокий, широкоплечий, 2 года назад окончивший академию с черным дипломом, ныне паладин предела, выглядел сейчас в штанах и фартуке, слегка припорошенной мукой, совсем не воинственно. «Прости, Мик», — я подняла руки в жесте, «сдаюсь». «Но не все же в отпуске, как ты». «Не завидуй», — усмехнулся братец и добавил. «А лучше приобщайся. Кроме торта нужно еще успеть, салат и приготов». Он не успел договорить, как в воздухе перед его лицом вспыхнуло заклинание родового призыва, и на кухне прозвучал голос отца. «Мик, слушай внимательно. Твою маму взяли в заложники. Скоро похитят тебя и Одри. Поэтому хватай сестру и прочь из города. Твоя задача — спасти ее и себя. С остальным я разберусь». И тут же заклинание мигнуло и погасло. Я сглотнула, стараясь взять эмоции под контроль. Пульс бешено застучал в ушах. Не время паниковать. 1001 вопрос я задам после. И испугаюсь тоже потом. А сейчас? Сейчас брат стрелой помчался по лестнице наверх. Спустя 50 ударов сердца он вернулся, уже полностью одетый, со связкой амулетов и походной сумкой. Я за это время успела лишь достать деньги, которые откладывала на новенькую летную метелку, и запихнуть их в сумку рядом с 3 хомяками. А затем мы рванули прочь из дома. Все же, когда твой отец — отставной офицер, ты невольно начинаешь сначала выполнять приказ, а уже потом рассуждать о нем. И если папа сказал «лети», то единственное, что я спрошу, на какой высоте. Мы выбежали через черный ход, рядом с которым, прислоненная к стене, стояла летная метла брата. Мик оседлал ее и активировал заклинание левитации, отчего по черенку зазмеился серебряный узор. Я запрыгнула на древко, следом за братцем, покрепче обхватив Мика. А затем мы резко, почти свечкой, взмыли в воздух. И почти тут же рядом с нами пронесся огненный шар. Разминуться с атакующим заклинанием удалось лишь чудом, имя которому — вертикаль. Если бы угол взлета был чуть меньше, мы бы превратились в головешки. Так, кажется, нас собирались похищать. Нет, нас пытались убить. В меня с братом полетел еще один атакующий аркан, против которого Мик успел выставить щит. Но удар был такой силы, что нас перекувыркнуло в воздухе. А третья атака сломала метлу. Ее помело срезало почти по репицу, и мы начали падать. Брат задрал черен так, что древко выгнулось луком, и мне показалось, что вот-вот затрещит. «Приготовься к удару!» — только и проорал старшенький, а в следующий миг мы врезались в брусчатку площади. Меня перекувыркнуло через голову, прокатило по камням, и остановилась я, только врезавшись боком в стену. И первое, что увидела, открыв глаза, — это желтая здоровенная тыква. А в следующий миг она взорвалась от угодившего в нее заклинания. В меня брызнуло соком и ошметками бахчи. «Твою! Это же могла быть моя голова!» — пронеслось в мозгу лихорадочно. В то время как сама я перекатилась, оказавшись под прикрытием телеги, смахнула с лица семечки и тыквенную мякоть и смогла, наконец, разглядеть, что происходит. Отворился полный беспредел. Голем, каких я еще ни разу не видела, напал на брата. Причем монстру были нипочем все атакующие арканы Мика. Истукан вообще как будто плевать хотел на магию и пер на пролом. Но главное даже не это. У каждого голема есть управляющий им маг. Обычно он находится рядом и на расстоянии руководит всеми движениями бездушной махины. А тут кажется, что монстр действовал сам по себе. Но такого просто не могло быть. Лихорадочно заозиралась, ища управленца. Народ с криками, разбегавшийся с площади, где сейчас заклинания взрывали каменную кладку, этому отнюдь не способствовал. Я рискнула вылезти из своего укрытия. И почти тут же по мне прилетело. Лишь в последний момент увернулась от атакующего аркана, который успел-таки меня задеть. Руку ожгло огнем. Но зато я успела заметить, откуда прилетело заклинание, и запустила в ответ. Противника не попало. А вот в черепицу под ногами этого гада еще как. Она поехала, маг взмахнул руками, теряя равновесие, и покатился вниз. Как он упал, я уже не видела, потому что в этот миг голем добрался до Мика и, пробив его щит, ударил. Тело брата буквально впечатало в кирпичную кладку, а я в отчаянии призвала магию и, подняв ею повозку, швырнула ту в монстра. Его опрокинуло. Этих мгновений Мику хватило, чтобы встать, собрать силы и атаковать. На этот раз не заклинаниями, а грудой слевитированных камней, которые ураганом засыпали истукана так, что он не смог подняться. В тот момент, когда я позволила себе поверить, что мы справимся, из подворотни в спину брата полетело проклятие. Я увидела его в последний момент и, заорав «Ложись!», ударила сырой магией. Я изо всех сил старалась перебить злословие, но не смогла. Лишь исказила его, и заклинание задело по касательный бок начавшего падать Мика, а затем врезалась в прилавок с фруктами, враз обуглив тот. Тело брата упало в лужу, а душа не успела. Так и осталось, зависнув в воздухе, доля мгновения, в которое мое сердце пропустило удар. Я не хотела верить в то, что видела. Старший, по-моему, даже не понял, что произошло. Ведь его тело было целым, не истекало кровью, не было разорвано на куски, даже еще жило, только без души. Пальцы Мика слабо согнулись, но скоро они одеревенеют, а после перестанет биться сердце, и все. Я лишусь брата навсегда. «Войди в себя, я прикрою!» — крикнула, подбегая к старшему и создавая купол над ним, над ними обоими, и почти тут же в барьер ударила. Все из того же угла. Старший нырнул в свое тело и... ничего. Еще раз и еще... «Не выходит!» — в отчаянии выдохнул он. «Как выходить из себя, так ты можешь, а как вернуться обратно?» — зло выплюнула я. «Связи разорваны», — в отчаянии отозвался брат. Я стиснула зубы, понимая, что это значит. Если Мик не успеет вернуться обратно за лучину, то тело умрет. Оно не может долго оставаться без духа. И неважно, чей тот. Даже если... Я решилась. Понимаю, что долго щит не удержу. Засунула руку в сумку и достала хомяка. «Еще один!» — воскликнул братец, узнав в пушистом, бывшем точной копии своего отца, мой дипломный проект. «Это запасной!» — выдохнула я и положила зверька на грудь брата. «Что ты?» — не понял старший. Ответом ему стало сорвавшееся с моих губ заклинание переноса. Я не верила, что получится, но безумно на это надеялась, и магически измененный хомяк оказался куда устойчивее к разрывающим проклятиям, чем боевой паладин. Во всяком случае, его дух, который я выбила из пушистого тельца, легко занял пустое человеческое тело, а старшенького начало затягивать в хомячье. Все произошло за пару ударов сердца, а потом мой щит не выдержал и дал трещину. Я схватила братца, который только и успел что пискнуть, и, запустив в противника яркой вспышкой, помчалась прочь, уводя преследователей за собой, подальше от тела Мика. Если удастся сохранить его целым, то, может, потом я смогу вернуть туда и душу старшенького. Только для этого сначала хорошо бы спастись самой. Под прикрытием огненного всполоха мне удалось нырнуть в узкий переулок меж домов, который был не шире, чем длина копья. Я запихнула братца в перекинутую через плечо сумку и понеслась в сторону рыбацкого рынка. Дыхание, частое и надсадное, быстрые удары подметок башмаков о брусчатку — эти звуки эхом отражались от стен. Они сливались с моим собственным пульсом, что набатом стучал в ушах, в единый гул. И он бил по натянутым нервам, долбил, подгонял, заставляя двигаться все быстрее и быстрее на пределе собственных сил. Когда от непомерного напряжения в раз готовы были вот-вот порваться все жилы, мышцы и связки, я бежала так быстро, как никогда в жизни. Сумка била по спине, торопя. «Быстрее! Быстрее! Еще быстрее!» Я вынырнула из переулка в густую шумную уличную толпу, которая бурлила, как кипяток в котелке. Вечер — бойкое время. Сейчас оно было мне на руку, но медлить все равно было нельзя. Я задыхалась, грудная клетка ходила ходуном, бегло огляделась, прикидывая, куда меня вынесло. Улица Имперской мили, прямая, как полет стрелы, и широкая настолько, что в некоторых местах напоминала площадь. Миля была рассчитана для разъездов карет. А еще в незапамятные времена на ней сжигали магов-ренегатов и вешали преступников. Затеряться здесь, даже несмотря на сутолоку, было проблематично. Все как на ладони. «Чего застыло?» — донесся возмущенный писк из сумки. «Мы на миле», — выдохнула я, вливаясь в поток и пытаясь составить план действий. Просчитать ходы противников при этой сумасшедшей гонке было нереально, но я старалась. «Мы вж...» — эмоционально возразил братец в тональности хомячьего писка, когда пушистая мордочка Мика показалась из сумки. Это определение нашей диспозиции было куда более точным и емким, чем мое. Оглядевшись, старшенький приказал. «Давай, двигай к барнийским воротам. Там справа будет неприметная арка. Ныряй в нее, потом по узкому проходу между домами. Дальше будет лестница, а за ней дверь и выход к кварталу ткачей». Выдав указание, братец шустро выбрался из холщовой торбы, резво пробежал по ремню сумки и оказался у меня на плече, вцепившись в ткань платья острыми коготками. «Поняла», — выдохнула я и, работая локтями, устремилась в указанном Миком направлении. Все же Мик имел куда больший опыт у Диран стратегических отступлений и атак, поэтому я доверилась ему. Нужная арка нашлась быстро. Я свернула в нее и снова побежала. Вперед, вперед, вперед! Казалось, что если я остановлюсь хоть на миг, меня непременно догонят. Вот только я ожидала удара противников в спину, а оказалось, что получила наотмашь и в лицо, от судьбы. Дверь, а если точнее кованная чугунная створка, которая отделяла узенький переход от улицы, была закрыта на замок. Дохлый гоблин. Возвращаться назад было равносильно самоубийству. Призвать магию значило обнаружить себя. Поэтому между смертью очевидной и отсроченной я выбрала второе и ударила по запору чарами. Брызнули искры, металл лязгнул, и кованую дверь выдрала из стены напрочь, вместе со штырями петель. «А потише! Нельзя было!» — возмущенно пропищал старшенький. Лязг получился такой, что колебания магического фона уже значения не имели. Нас обнаружат просто по звуку. «Как умею, так нас и спасаю», — выдохнула я, пробежав и перепрыгнув упавшую створку. «Только делаешь это так, что я не знаю, радоваться или просить о пощаде», — возмутился братец. «Если не знаешь, тогда молись», — выдохнула я, имея в виду, что помочь нам сейчас может только чудо. Но братец понял это по-своему. «Я обещаю, если тебе удастся нас спасти, то я закажу тебе годовую требу в монастыре», — пообещал братец и добавил. «В мужском». «Да. Когда я хотела, чтобы на меня парни молились, я как-то не так себе это представляла. Да и вообще, многое мне представлялось по-другому. Например, сегодняшний вечер. Я думала, что будет тихий семейный ужин, а не громкая смертельная погоня, которая настигала. «Влево!» — заорал почти в ухо Мик, вцепившийся лапами мне в плечо. Я, не поворачиваясь, качнулась в сторону, и пульсар, просвистевший мимо меня, врезался в стену дома, что был впереди. Улочка, вверх по которой я бежала, делала резкий поворот направо. Я ринулась по ней в надежде уйти с линии прямого удара, но только выскочила из-за угла, как увидела мага. И самое паршивое, он держал в руке боевой аркан, готовый сорваться с его ладони в любой миг. Этот высокий широкоплечий тип стоял посреди мостовой и смотрел прямо на меня. Его тяжелый взгляд зеленых глаз, которым он смотрел на меня из-под темных, сведенных к переносице бровей, словно давил к земле. Я ощутила его на себе почти физически, сглотнула и сделала шаг назад, призывая магию. При этом, чтобы не пропустить момент атаки, я неотрывно следила за пепельным блондином, чьи волосы были собраны в короткий хвост, а заодно и оценивала свои шансы в нашем с магом поединке. По всем прикидкам, выходило, что их 0,6. Передо мной явно был опытный боец. Рельеф мышц его тренированного тела не могли скрыть ни рубашка с калетом, ни штаны с высокими сапогами. Мимо такого и муха живой не пролетит. Не то что цельная девица с довеском в виде хомяка. «Вот, помнишь, я говорил тебе, что мы в заднице?» — прошипел сидевший на плече братец, тоже узревший Белобрысова. «Так вот, признаю, был неправ. Тогда у нас все было просто замечательно, а вот сейчас у нас полный шандец». Вместо того, чтобы констатировать очевидные вещи, предложил бы лучше нестандартные решения. Стиснув зубы с интонацией «придумай что-нибудь, пока мы еще живы», прошипела я. «Так первое-то намного легче», — возразил братец, вертясь у меня на плече. «А ты ищи путь посложнее», — тихо рявкнула я, боковым зрением заметив на первом этаже распахнутые деревянные створки окна. «Сигай в него на счет три впра!» — начал было Мик, но не успел договорить. А все потому, что маг, прищурившись, глянул куда-то в район моей макушки. И в нас с братом полетел боевой аркан. «Три!» — заорал охомячевший от такой атаки Мик мне в ухо. Несколько секунд передышки, пока мы с противником оценивали друг друга, закончились, и время сорвалось, как стрела с тетивы, в бешеный полет. А я вместе с ним. Не знаю, что подстегнуло меня сильнее, крик брата или вид, несшегося в лобовую аркана, но если бы сейчас был зачет по пилотированию метел, то я сдала бы его и без помела, потому как в распахнутое окно я буквально влетела. Правда, сначала я метнулась заполошным зайцем вправо и ушла от заклинания. Вот только если я сама с ним разминулась, то моя взметнувшаяся от рывка сумка — нет. Ее ремень срезала, как ножом. Времени хватать торбу не было. Я лишь с силой оттолкнулась от брусчатки, взмыла в воздух и смогла ухватиться за оконную створку и не просто уцепиться, но в мгновение ока подтянуться и перевалиться через подоконник. Все это произошло за пару ударов сердца и было озарено яркой вспышкой, полыхнувшей за моей спиной, грохотом и криками. Не иначе как аркан врезался в каменную кладку одного из домов, проделав в той дыру. Выдохнула с облегчением. То, что удалось уйти из-под магической атаки, стало для меня самой неожиданностью. Я только сейчас осознала, что смогла спастись при самых мизерных шансах. Но еще большим сюрпризом оказалась я сама. Для хозяина комнаты. Он, до этого спавший за столом, от грохота проснулся, поднял голову, что до этого момента лежало на его руке, посмотрел на меня расфокусированным взглядом человека, которого оторвали от важного и ответственного дела, пьяного сна. И, икнув, спросил. «А ты кто?» «Горячка», — выдохнула я, рванув от окна к двери. «А-а-а», — провожая меня взглядом, задумчиво протянул мужик и, словно выговаривая запоздавшей возлюбленной, добавил. «А я тебя ждал вчера». Что еще этот помятый выпивоха делал на медне, я не услышала, потому как, отодвинув внутренний засов, дернула на себя дверь и выбежала в коридор. Тот был узким, темным и заваленным каким-то хламом. Но у него было одно неоспоримое достоинство — выход во внутренний двор. Я выбежала в него, а оттуда на соседнюю улицу. Позади слышался грохот. На долю мига оглянулась и увидела, как над черепичными крышами в вечереющем небе расцвела огненная вспышка. «Ходу! Ходу!» — пропищал взволнованно братец и подпрыгнул на моем плече. Я, шумно сглотнув, устремилась вперед, уже не оборачиваясь и петляя меж прохожих. Поток людей и нелюдей становился все плотнее по мере того, как я приближалась к рыночной площади. В толпу последней я и вовсе вкрутилась не хуже червячной миноги под рыбьи жабры. Быстро, добротно, и тролля с два даже щипцами выдеришь. И только в толчее я замедлила ход, нырнула между двумя рядами, на несколько ударов сердца сосредоточившись, представила матрицу искажающего заклинания и создала личину. Получилось. Теперь я была древней коргой. Посмотрела на свои ныне морщинистые руки с пергаментной кожей, усыпанной пигментными пятнами, и мысленно усмехнулась. Никогда бы не подумала, что буду так радоваться тому, что постарела. Что же, до колебаний магического фона при применении чар, так поди в такой мешанине людей и нелюдей, вычисли еще того, кто скрыт под иллюзией. Заклинание, правда, было из энергозатратных, но до ночи моего резерва должно было хватить. Лишь после этого, ковыляя в рыночной толпе, смогла выдохнуть. Уф, кажется, нам с братцем все же удалось оторваться от преследования. Зыркнула по сторонам, подозрительно обернулась, чтобы убедиться. Преследователи отстали. Зато старшенький вцепился в меня почище койлского клеща с требованием. «Тебе нужно убраться из города, и как можно быстрее!» «Сколько у меня времени?» — спросила я Мика. «Думаю, до полуночи». «Почему именно столько?» — уточнила я. «Потому что примерно столько времени нужно для подготовки ритуала поиска по крови. И к тому времени, как его проведут, ты должна быть как можно дальше от столицы. Так что давай к пристани, сядешь на ближайший брик». Распорядился братец и остервенело почесал себя задней лапой за ухом, а затем внезапно замер, принюхался, поведя носом по воздуху, и решительно пискнул. «Я сейчас вернусь!» И после этого спрыгнул с моего плеча на один из прилавков. И даром, что хомяк. Вышло у него ничуть не хуже, чем у матерого пасюка. Даже отсутствие цепкого крысиного хвоста не стало помехой для братца, который ловко взбежал по пучкам зелени, разложенным для продажи, а затем оттуда сиганул на горку горячих пирожков. Впился зубами в один из них и шустро, пока торговка не увидела, с добычей вернулся ко мне на плечо. «И что это было?» — уточнила я у Мика. «У тебя денег наверняка нет, а у меня голод еще как есть», — отозвался братец, остервенело хомяча сдобу, и ничуть не раскаиваясь в грабеже. «Это ускоренный метаболизм», — пояснила я. «Он тем выше, чем организм мень». «То есть я так всегда жрать буду хотеть?» — потрясенно пискнул Мик, чуть не выронив пирожок из лап. «Ну, не всегда. Раз 10 в день. К тому же сейчас осень, и у тебя может еще проснуться инстинкт заготовок. И я не только про норки. Самые надежные запасы хомяков — жировые», — предупредила я. «За какие грехи? Мне досталась такая умная сестра-бестиолог!» Обращаясь к небесам, вопросил Мик, у которого, судя по всему, уже проснулся инстинкт ворчуна. «Почему ты, от, просто не могла промолчать?» А затем, не иначе как чтобы заесть стресс, вновь начал набивать щеки сдобой. Причем братец делал это так аппетитно, что я сама вдруг вспомнила, что позавтракать сегодня не успела, потому как едва не проспала занятия, а обед пропустила из-за того, что мне нужно было спешить в лабораторию. Думала, на праздничном ужине наверстаю, но, видимо, я как-то слишком уж плотоядно посмотрела на сдобу в лапах братца. Он даже набивать щеки, которые были уже в два раза шире его мордочки, перестал. А затем старшенький прижал к себе выпечку так, словно я покусилась на святое. Я буквально ощутила, как в его душе хомячье скопидомство боролось с братской любовью. Последняя взяла верх, и победу над прижимистостью Мик почтил мигом бурчания. «Что не сделаешь, чтобы покормить сестру?» И с этими словами протянул мне остаток пирожка. Я расправилась с едой в два укуса. Чувство голода сменилось неразделенной любовью к еде. Есть захотелось еще больше. Я бросила взгляд на съестной лоток, мимо которого мы проходили. Нет, на сегодня грабежа прилавков хватит, как и погонь. Только стоило подумать о последнем, как почувствовала. На меня кто-то смотрит. Обернулась, прежде чем нырнуть под прикрытие одного из навесов. Прошлась взглядом по базарной толчее и... На краткий миг увидела того пепельного мага. Он стоял в полоборота на открытой галерее второго этажа торгового дома и держал в одной руке мою сумку, а второй указывал на рыночные ряды и, похоже, отдавал приказ нескольким типам, которые были с ним рядом. Это длилось всего долю мига, но мое сердце как ударило один раз о ребра, так и зашлось в бешеном ритме, а ноги сами понесли меня прочь с рынка к порту. А во время пути успела задать братцу главный вопрос. Какого тлена вообще происходит? Наш отец, владелец охранной конторы, обеспечивает безопасность знаменитых бардов и аристократов, у которых есть враги. Мама — целитель в столичной лечебнице. Брат — паладин, страж порубежья. Я — адептка. Кому мы вообще могли понадобиться? «Знаешь, От, я должен тебе кое-что сказать», — помолчав, отозвался брат. «Это я, обычный боевой маг. А наш отец... В прошлом он был офицером тайной канцелярии и ушел, когда встал выбор, работа или семья. Он выбрал нас. А мама, она была в курсе?» Я сглотнула, пытаясь осмыслить услышанное. «Скорее догадывалась. Срок давности кровной клятвы неразглашения при поступлении на службу — полвека. Я сам узнал об этом год назад, когда поступил на службу паладином. Мне тогда предложили пойти по стопам отца. У меня были все данные для агента службы имперской безопасности, но я всегда мечтал быть паладином и отказался». «И ты свободно можешь об этом говорить?» — удивилась я. «Так я-то на службу в тайную канцелярию не поступил и за рока, соответственно, не дал», — развел лапами пушистый. «Думаешь, это кто-то из прошлого отца?» — прикусив губу, спросила я. «Не знаю», — признался старшенький. «Я уверен только в одном. Ты должна быть в безопасности. Поэтому двигаем к причалу». До последнего, к слову, я добралась, когда багровые проблески вечерней зари окрасили мачты и паруса пришвартованных кораблей в алый. Ветер, дувший с моря, нес с собой запах свежести с привкусом тревоги, а вокруг царила деловая суета. План, предложенный братом, был прост. Мик, натренировавшийся на пирожках, предложил украсть у какого-нибудь пассажира билет, а самого хозяина усыпить до утра. Я же меж тем сяду на корабль, и когда тот отчалит, буду уже в безопасности. «Смотри, вон та, ничего так», — указывая носом на рыженькую девицу с короткой стрижкой, произнес братец. «Ты с ней похожа, и ростом, и сложением иллюзию будет легко поддерживать. К тому же она одна, без спутников, а ее билет вон из сумки торчит». Я стояла и смотрела на ту, место кого должна была занять. Корабль, на который собиралась сесть девушка, шел на восток, в рассветные земли. И вроде бы все было так просто, но я не могла так. Где-то на улице Бронса осталось тело моего брата. Сам же миг, сколько он протянет в хомячьем-то теле. Маму похитили, что с отцом, и вовсе неизвестно. А я не хотела терять семью, ни за что. Они все, что у меня есть, больше, чем все. Звук Рынды оповестил о том, что Брик, на трап которого вот-вот должна была взойти рыженькая, скоро отчалит. Ник, ловко петляя меж ног спешивших прохожих, устремился к девушке. Несколько ударов сердца, и старшенький уже ловко взобрался по бочке. А с нее прыгнул и в открытую сумку девушки, чтобы в следующий миг вылезти уже с билетом в зубах. Братец с прижатыми ушами и трепетавшими усами огляделся, выпрыгнул из холщовой торбы и устремился ко мне. Осталось лишь запустить в девушку заклинанием, и она упадет в обморок. «Вот, держи!» — радостно сообщил Мик, протягивая мне добытый талон. Я взяла билет. И тут его острый край чиркнул по моей ладони. Небольшой порез вмиг окрасился кровью. Она лужицей собралась на моей ладони, и я, глядя на нее, приняла для себя решение. А затем сжала билет и направилась к девушке. Брат, почуявший неладное, завопил. «О, Дри!» Но я не обратила внимания. «Кажется, вы уронили», — с этими словами протянула талон рыженькой. И почти тут же услышала снизу писк. «Какого вздыха ты творишь?» Благо на пирсе было шумно, и тонкий голос братца потонул в других звуках, так что девушка, похоже, его не расслышала. Зато она очень обрадовалась своему билету. И даже то, что тот был в моей крови, ее не смутило. Наоборот, рыженькая поблагодарила и попыталась помочь старушке, чем могла. Достала фляжку чистой воды и чистый носовой платок. При этом девушка даже не заметила, как я сняла с ее плеча рыжий волос. Я же, заполучив одно и вручив другое, попрощалась с ней и поспешила уйти. И как только я отошла подальше, услышала возмущенный писк братца. «Что ты натворила? Я же добыл тебе билет! Тебе нельзя здесь оставаться, отец!» «Я, как и ты, прекрасно слышала, что сказал отец», — прошипела братцу. «Но ответь». «Если бы тебе не нужно было спасать меня, если бы ты был один, удрал?» «Нет!» — решительно, не задумываясь ни на миг, выдохнул старший. «Вот и я, нет. Нужно разобраться, что за трындец тут происходит». «И что теперь ты будешь делать?» — недовольно спросил старшенький. «Готовить. У нас в академии есть отличная алхимическая лаборатория». «Я помню, что ты отлично варишь супы и эликсиры. Но особенно тебе удаются яды. Так что из этого ты имела в виду?» «Видишь ли, братец, я все же кое-что решила позаимствовать у той рыженькой». «Ты же отдала ей билет!» — возмутился Мик. «Но взяла внешность. Теперь мне нужно зелье искажения». С этими словами я показала волос, посмотрела на грызуна, в теле которого была душа брата. Уже не хомяка, но и не совсем человека, а хомичеллы. А затем подхватила его, усадив себе на плечо, и добавила. «Думаю, что и эликсир, искажающий состав крови, смогу приготовить. Главное — успеть до полуночи. Тогда единственное, куда укажет поисковый импульс, это билет на борту уплывшего брига. А будут расспрашивать, села на корабль девица». «Одри, ты сумасшедшая!» — выдохнул братец. «Гений и безумие — два рога одного быка», — отозвалась я, пожав плечами. «Угу, и его имя — наглость!» «Я предпочитаю называть это творческим подходом к ситуации. К тому же отец сам учил прятаться на самом видном месте, а место, где меня будут искать в первую очередь — академия». «Главное, чтобы твой подход не был выходом на тот свет, мелкая. Учти, если ты умрешь, я тебя собственноручно убью». «Мик, знаешь, угроза и шантаж — это немного не твое», — заметила я и устремилась в сторону Академии. Ворота последние еще не успели закрыться, и адептский браслет, что был на моей руке, позволил не только беспрепятственно войти на территорию, но и воспользоваться библиотекой, а также лабораторией. Для этого, правда, пришлось дождаться, пока профессор алхимии Вировир выйдет оттуда. Повезло, что магистр не закрыл дверь на ключ, а просто захлопнул. К этому времени Академия успела опустить, так что можно было не бояться, что кто-то нагрянет. Я проскользнула в кабинет и, убедившись, что халат профессора на месте, а значит, он пошел домой, приступила к работе. Действовала уверенно и быстро. Алхимия была моей второй любовью, и даже когда поступала на Бестию алхимический факультет, металась целых 3 года, вплоть до распределения, решая, какую специальность выбрать. Монстры показались мне ближе, чем склянки. К слову, на 4-м курсе магические твари отплатили мне полной взаимной любовью. Попытались сожрать на 1-м же практикуме. Я и вся наша группа ответили им пламенным приветом пульсаров, и музей Академии обогатился новыми экспонатами скелетов монстров, зельевары — компонентами для декоктов, а я с сокурсниками — лингвистическими познаниями, далекими от цензуры. Последние все исключительно от куратора нашей практики — Мейнхена. На вид он был благообразным дедулей, божьим одуванчиком, невысоким, кругленьким, с белоснежной густой бородой до пояса, а на деле не уступал в огневой мощи лучшим паладинам. Держал оборону до прибытия подкрепления из выпускников боевого факультета. Сейчас, когда готовила искажающее зелье, сверяясь с позаимствованной из библиотеки монографией, я вспомнила этот практикум, как на нем все было легко и просто. А еще временами цитировала наставника Мейнхена. Наконец, зелье на основе рыжего волоса было готово. Я внесла в стандартную рецептуру некоторые коррективы, чтобы изменить не только свою внешность, но и состав крови. Теперь меня нельзя будет отследить поисковым заклинанием, но и собой я тоже не буду. «Ты уверена, что эффект временный?» — с сомнением уточнил брат, уплетая хлебную корочку, которую где-то успел найти. «Нет», — отозвалась я и, зажмурившись, сделала глоток из колбы. Мгновение, второе, третье, абсолютная тишина. Я рискнула приоткрыть один глаз, посмотрела на братца и спросила. «Ну, как?» «Сними личину, скажу», — отозвался тот. «Пекло, точно, я о ней забыла», — щелкнула пальцами, убирая иллюзию. И тут дверь за моей спиной скрипнула, и я услышала. «Адептка, какого тлена?» Я зажмурилась, мысленно выругалась, выдохнула. Медленно, как на шарнирах, повернулась лицом к магистру, покрепче стиснула колбу, понимая, что самое сложное в победе — это выбрать правильную сторону. В моем случае — ложь или правду. И если врать, то что и как? Сказать профессору Вировиру, что нужно было приготовить эликсир для диплома, но я припозднилась и не заметила, как время пролетело. Преподаватель знал меня в лицо. Как-никак он читал у нашей группы лекции по алхимии 3 года подряд, так что я могла отделаться выговором. Слова уже хотели слететь с моих губ, когда я заметила прядь, упавшую на лоб. Только она была не золотистой, а медно-рыжей. «Простите». Я сглотнула, понимая, что теперь точно придется чистосердечно лгать. И делать это отчаянно и вдохновенно. Потому как объяснить свое присутствие в лаборатории адептке-выпускнице, которую преподаватель знает, гораздо легче, чем неизвестной девице. «Кто дал вам право использовать реактивы Академии, да еще столь редкие?» Взгляд магистра метнулся к ряду склянок, что стоял под вытяжкой. Переместился на эксикатор, потом на встряхиватель и остановился на бутыльке с драконьей щелочью, веществом крайне редким, едким и дорогим. При виде этого реактива глаза преподавателя округлились, словно по компонентам он начал догадываться о том, какой эликсир можно из них приготовить. И он холодно, чеканя каждое слово, произнес: «И кто ты вообще такая?» «Мышь!» Заорала я, что есть мочи, и ткнула пальцем в сторону подоконника, на котором в горшке с разрытым фикусом сидел мой братец. Такой подставы старшенький от меня не ожидал и поступил в лучших традициях испуганных грызунов. Тряся набитыми щеками, и когда только успел, Ник помчался, куда глаза глядят. При этом Хомичелло опрокидывал по пути все, что мог. Что не мог, впрочем, тоже. Со звоном на пол упали ваза с цветами, лейка, герань. Челюсть магистра при виде этого безобразия, когда Веровир повернулся на миг в указанном мной направлении. В этот момент я увидела в руке магистра, которую до этого он отвел за спину, обездвиживающее заклинание. И сотворил его профессор явно не для шустрого хомяка. На плетение чар нужно было как минимум 5 ударов сердца. Стало понятно. Никакие слова не помогут мне в этой ситуации. Только действия. Редких реактивов было, конечно, жаль, но себя жаль еще больше. Поэтому я схватила бутылек и шарахнула его с размаху об пол под ноги профессору. Все вокруг сразу же заволокло едким густым дымом. Он ударил в нос, заставив закашляться. Из глаз брызнули слезы. Я закрыла лицо рукавом и резко присела, уходя в сторону. Почти тут же рядом со мной что-то пронеслось. Я не увидела, лишь почувствовала колебание воздуха. Похоже, магистр швырнул-таки в то место, где я стояла, ловчим арканом. «Я на нем! Бей сюда!» — услышала я писк братца. Времени на раздумья не было. Призвала остатки магии и, создав заклинание, на какое хватило сил, швырнула его на писк. Мгновение тишины и удар об пол чего-то большого и тяжелого. Кажется, я попала. Вот рассеется дым, даже пойму, куда именно. «Мик, ты жив?» — закричала я. «Да!» — раздался откуда-то снизу сдавленный голос Хомичеллы. «Но это ненадолго, если ты меня не спасешь!» Пришлось выручать братца, а заодно и себя, и профессора. Подбежала к вытяжному шкафу, на ощупь включив тот на максимум. Воздушные элементали начали вращать лопасти вентилятора с бешеной скоростью, втягивая в шахту едкий дым. Чтобы тот быстрее выветрился, распахнуло еще и окно с дверью. Помогло. Спустя четверть оборота клипсидры воздух в лаборатории был так свеж, что зубы выбивали чечетку. Мик, который все это время провел, копошась в волосах профессора, рискнул покинуть свое убежище. Первое, что он увидел, когда вылез, это лицо магистра и... «Сестренка, а чем ты в него запустила?» — озадаченно спросил Мик. «Сонными чарами», — растерянно отозвалась я. Они были самыми простыми, и ровно на них хватило остатков моего резерва. «Знаешь, От, если когда-нибудь решишь меня так же усыпить, лучше просто оглуши дубиной. Оно гуманнее и безопаснее будет». «Да его всего лишь чуть-чуть перекосило», — попыталась оправдаться я. «Ага, только всего и сразу, а еще свело судорогой, свернуло штопором и...» Братец не договорил. Его перебил глубокий и громкий профессорский храп, который без слов свидетельствовал. Главное — не внешность, главное — результат. А он у меня был налицо, в смысле, на лице магистра. И хотя то выглядело слегка скособоченным, но счастливо улыбавшимся во сне. А затем профессор и вовсе решил устроиться поудобнее. Повернулся, согнул ноги так, что они коленями едва не уперлись ему в подбородок, откинул руку в другую сторону. Глядя на эту инсталляцию буравчика, я поняла. Это не мое заклинание виновато. Это просто профессор мне попался, бракованный, с альтернативным пониманием того, что такое удобная поза для сна. «Насколько хватит заклинания?» — деловито уточнил братец, сползая с магистра и семеня к осколкам бутылька. «Думаю, до рассвета должно хватить», — отозвалась я, думая, что делать после того, как Веровир очнется. В идеале хорошо бы, чтобы он все забыл, но, увы, чтобы стереть память, нужен ментальный дар, которым я похвастаться не могла. Эти мысли и озвучила Мику. И хотя братец магом разума тоже не был ни разу, у старшенького имелся иной опыт — попоек. «А этот твой магистр — хороший алхимик», — уточнил Хомичелло. «Еще бы», — ответила я, озадаченно глядя на преподавателя. «К тому же практикующий, К нему за нестандартными или сложными эликсирами часто обращаются. А что? А то, что хорошие алхимики, как и целители, никогда не покупают себе ни джина, ни игристого, но спиртного у них всегда полно. Могу поспорить, что и у него. Мик кивнул на магистра. Тоже. Так что тащи мага в кабинет. Будем инсценировать похмелье. Делать было нечего. Пришлось в ночи волоком по коридору тащить профессора до его кабинета. И тут нас ждала еще одна неприятность. Дверь последнего оказалась заперта. «Наверняка у него есть ключ», — засуетился братец, который до этого мне помогал тем, что не мешал. Хомичелло нырнул в карман, потом в другой, и, наконец, гордо зазвенел целой связкой. Я подняла мелодично брякнувшую гроздь ключей и среди прочих нашла тот, к которому была прицеплена бирка с надписью «Ректорат». Сердце ёкнуло, ведь именно там хранились все личные дела адептов. «Ты чего застыла, словно Василиска увидела?» — насторожился братец. «Скорее, свой новый пропуск в академию», — отозвалась я. «А все потому, что теперь не нужно было лезть через окно и пытаться взламывать заклинания, чтобы пробраться в ректорат. Но прежде стоило позаботиться о магистре. Этим я и занялась. Найдя нужный ключ, открыла дверь кабинета, затем затащила профессорское тело, уложила его на диванчик, еще и пледом прикрыла. Миг же тем временем шустро обползал все полки и нашел среди книг тайник. Последним, как и пророчил братец, были припрятаны пара фужеров, гномий первач, эльфийская игристая, джин, бренди. За этим многообразием даже как-то терялась пара указов, один из которых оказался завизирован самим императором. «Давай, вот это и это ставь рядом, на столик, открытыми. Будем инсценировать похмелье», — скомандовал братец и, деловито виляя упитанной мохнатой попой, пополз к профессору, оттянул тому века и похвалил. «Забористые у тебя вышли сонные чары. После таких голова точно будет трещать, как с перепоя». Я же подумала, что кроме мигрени, хорошо бы, чтобы было что-то еще, говорившее о возлияниях, потянулась к фужеру и ополовинила его, разлив первач. «Зачем?» — не понял братец. «Спирт через пару часов испарится, а от лужицы не останется и следа. Зато воздух пропитается винными парами, и картина будет полной», — пояснила Мику. После этих слов я, просканировав тело алхимика с помощью целительских чар, обнаружила у Веровира ушиб на плече. Похоже, преподаватель не слишком удачно упал. «Простите, профессор», — с этими словами положила ладонь на рукав мага и активировала простенькое заклинание заживления. Кожа к коже было бы, конечно, эффективнее, но и так через ткань сгодится. К утру от травмы не должно остаться и следа. «Что ты у него залечила?» «Гематому в области длинной головки трехглавой мышцы плеча», как можно более подробно ответила я. «Слушай, зачем сразу так материться-то?» возмутился братец, у которого даже вид анатомического словаря вызывал перекос всего организма. А все потому, что кто-то завалил зачет по основам целительства аж 7 раз, при этом всегда срезаясь на названиях мышц и костей. Их нужно было выучить на первородном. Миг же считал, что если он знает, как эту кость у противника сломать, а у товарища сложить и зафиксировать в лубок, то этого достаточно. Но Магесса Фьёль думала иначе. Так что при очередном штурме ее кафедры братцем, пардон, при пересдаче, преподаватель просто расписалась ему в зачетке со словами: «Ступайте, адепт Старлинг, и чтобы я вас больше никогда не видела. Напарника вы своими знаниями не убьете, и этого достаточно». К слову, почтенная Матрона после Мика еще долго вздрагивала от фамилии Старлинг, а старшенький приобрел стойкую нелюбовь к целительской номенклатуре. «Я не ругалась», — ответила, отходя от диванчика. Магистр блаженно улыбался. «Надеюсь, план сработает, и завтра поутру Веровир ничего не вспомнит. А если вспомнит, подумает, что это был кошмар. Главное теперь не попадаться профессору на глаза в академии». С этими мыслями я направилась в ректорат, открыть дверь которого, имея ключ, оказалось несложно. куда труднее было найти папку с моим личным делом. Подделкой документов я, конечно, занималась. Особенно хорошо у меня получалась папина подпись в школьном дневнике. Но еще никогда фальсификация у меня не была столь ответственной. Поэтому я была максимально сосредоточена. Миг, проникшись важностью момента, затих и лишь молчал на меня. Но когда дело дошло до имени и фамилии, братец не удержался от совета. «Одри, лучше оставь. Так зовут каждую пятую девушку. Не только в Бронсе, но и на всем южном побережье. Да и ты заодно будешь на него откликаться, так что не проколешься». «Жаль, с фамилией так нельзя», — вздохнула я, прикидывая, какую бы вписать поверх затертой магии Старлинг. По всему выходило, что родовое имя должно быть не больше 8 литер. Длиннее просто не влезет на строку. Новую фамилию я вывела, не дрогнувшей рукой. А еще поменяла курс с 6 на 3. Как раз в начале этого года происходило распределение на специализации, и шанс затеряться среди студентов был максимальным. Все же к первокурсникам внимание будет, если что, больше. Так к 5 утра я стала адепткой 3-го курса обучения, переведенной из провинциальной академии в столицу на факультет магических потоков. Последний был выбран по принципу «там магистр Веровир лекции на старших курсах уже не читает». Образец сопроводительной документации для перевода я позаимствовала из другого личного дела. Скопировала оттуда все, кроме имени студиозуса, вписав свое, уже новое, и, довольная, закрыла ректорат и отправилась в лабораторию прибираться. Как раз там должно было все выветриться. Миг, суетившийся у меня под ногами, когда я убирала осколки, не преминул съехидничать. «Надо же, щелочь, а приятно! Такая польза, может быть, оказывается от этой гадости!» «Только теперь нужно бутылек заменить». И с этими словами я осторожно магией подцепила этикетку, что соединяла несколько осколков, и отделила ее от стекла. А затем и переклеила на другую тару, которая выглядела один в один, как разбитая, и тоже была с едким натром. Оглядела свежим взглядом идеально чистую лабораторию и победно выдохнула. «Нет, не все», — возразил братец. «Нужно еще подбросить ключи в карман нашей спящей красавицы». Эту ответственную миссию Миг взял на себя, пробравшись по воздуховоду в кабинет Веровира со связкой в зубах. Когда братец вернулся из вентиляционной шахты, первые лучи рассвета коснулись пола в коридоре. А я вдруг поняла, что только что закончился, кажется, самый длинный день в моей жизни, в котором осталась адептка Старлинг. А сегодня шагнула уже Маккензи.